Что же касается математической науки, то истина та, которая дает меру невидимым линиям и бессмертным лучам, которая способна проникать сквозь прах и тлен, горы и долы. Именно по этой причине она почиталась всеми древними жрецами главнейшей наукой. Поэтому она давала им власть, их слова и дела. Доктор Джон Ди. Математическое предисловие. Сцена пережитого ужаса тяжелым бременем лежала на душе у капитана Фокса в течение нескольких дней. Миновала почти неделя, прежде чем он почувствовал себя готовым доложить полковнику Секстону о своем неудачном расследовании. Но, несмотря на длившееся ощущение ужаса, его первоначальное отчаяние сменилось решимостью. Капитан Фокс был не из тех, кто мирится с безнадежностью. Его вера в деяния Господа, подтверждение которых он находил каждый день в одном лишь том, что рядом с ним были любимые жена и сын, укрепляло капитана еще и в убеждении, что зло можно одолеть. День за днем он обращался к Господу, разговаривая с ним в своих молитвах, как говорил бы с другом, просил помочь отыскать убийцу и положить конец его злодеяниям. И он верил, что Господь, подобно любому доброму другу, наверняка откликнется на его просьбу. И вот нынче утром он отправился, наконец, с визитом к полковнику Секстону. Его надежда на успех дела ничуть не ослабела. Часть пути компанию ему составлял сэр Генри, а новости, которыми тот поделился, пока они скакали рядом, только укрепили капитана Фокса в его намерении. По словам сэра Генри, для работы в имении Олвертонов были наняты несколько сельскохозяйственных работников, которым было обещано богатое вознаграждение. С людьми, которые согласились доставить в имение груз на тех двух телегах, расплатились набитыми монетами кошельками. Сэр Генри не сомневался, что это правда, потому что видел деньги собственными глазами. Сэр Генри неодобрительно отнесся к желанию капитана Фокса допросить этих людей и предостеречь, чтобы они держались от имения подальше. «Что проку в подобном совете?» — спросил его сэр Генри, когда на другой чаше весов находится обещание золота. Капитан Фокс долго думал над этим вопросом. Он не допускал мысли, что людей, которых он давно знает, людей его родной деревушки, так легко можно купить. И все же в глубине души он этому не удивился, потому что хорошо знал жизнь, сталкивался с различными проявлениями человеческой натуры и прекрасно понимал, что перед соблазном денег трудно устоять. Он был уверен, что подобная жадность всегда влечет за собой наказание. Однако капитану было страшно даже подумать, что может последовать за золотой приманкой Олвертона. Он совершенно точно знал. Соблазненного дьяволом ждет только проклятие. А те, кого он видел в имении, были слугами дьявола. Уверенность капитана Фокса в этом была настолько неколебимой, что, встретившись с полковником Секстоном, он не допустил в своем докладе даже намека на сомнение. Когда же полковник попытался надавить на него, он с вызовом ответил непосредственному начальнику, что тот может сам пройти тем же путем, прогуляться по подвалам и ощутить дыхание дьявола, оказавшись с ним лицом к лицу. Полковник Секстон только вздохнул в ответ. Он больше не стал возражать своему офицеру, но и не отказал в разрешении на продолжение наблюдения за домом Олвертонов. «Вам, тем не менее, следует знать», — предостерег он, что я уже столкнулся с выражением неудовольствия и своего начальства, и мэра. Совершенно очевидно, что у этого Фауста достаточно друзей с хорошими связями. Они не одобряют вашего к нему интереса. Я установил, сэр, что Фауст не прочь употребить свое золото на любые цели. Полковник Секстон пожал плечами. «Найдите то, что вы ищете побыстрее, капитан», — сказал он. «Возможно, я не смогу потворствовать вам так долго, как бы вам хотелось. Я найду его, сэр». «У вас уже есть план действий?» Наступила пауза. На лбу капитана Фокса появилась едва заметная морщинка. Наконец он произнес. «Бог направит нас». «Будем надеяться», — пробормотал полковник Секстон, вставая из-за стола, чтобы пожать офицеру на прощание руку. «И все же будьте осторожны, Джон». «Ради Бога! Будьте осторожны!» Капитан Фокс отдал честь, вышел от Секстона и неторопливо направился по коридорам здания совета к своему кабинету. Его настроение снова испортилось. Он размышлял над своим молчаливым признанием в беспомощности перед этим убийцей, признанием, которое полковник выжил таки из него. Признанием в том, что он не знает ни где его искать, ни как остановить неминуемое новое убийство. «Капитан Фокс!» — раздался внезапно громкий голос, заставивший его замереть на месте. Он поднял взгляд и увидел спускавшегося по лестнице солдата. Капитан сразу решил, что знает, о чем собирался доложить ему рядовой милиционер. «Одна отрада», — подумал он, — «что теперь рядом с ним нет Роберта и Эмили». «Что ж, прекрасно», — сказал капитан, глядя солдату прямо в глаза. «Выкладывайте свою плохую новость. Кто на этот раз? Где вы нашли тело?» «Сэр?» Солдат выглядел озадаченным. Внезапно капитан почувствовал облегчение, окатившее его, словно золотой дождь. «Так дело не в убийстве?» — спросил он. Солдат продолжал озадаченно пялить глаза на своего командира. «Нет, сэр», — ответил он, — «просто у вас в кабинете посетитель». «И это все, о чем вы хотели мне сообщить?» «Да, сэр». Солдат выглядел уже настолько сбитым с толку, что капитан Фокс не смог удержаться от смеха. Поблагодарив подчиненного, он поспешил к себе в кабинет. От его недавнего отчаяния не осталось и следа. Он получил еще одно подтверждение Божьего провидения в решении своей задачи. Войдя в кабинет, капитан едва не споткнулся о кучу папок и книг. Удивленно оглядевшись по сторонам, он разглядел спину мистера О'Бри, который склонился над картой, словно не замечая появления хозяина кабинета. Капитан Фокс мысленно вознес благодарственную молитву за то, что его вера в помощь Господа была вознаграждена так быстро. Потом он кашлянул и спросил: «Вы обнаружили что-то такое, что может помочь нам?» Мистер О'Бри испуганно обернулся. «Надеюсь, да», — ответил он, узнав капитана, а затем ткнул пальцем в развернутую карту. «Я уверен, что знаю, где и когда можно поймать убийцу в ловушку». «Это радостная весть», — восторженным голосом откликнулся капитан Фокс и присоединился к историку, проделав нелегкий путь среди разбросанных книг. «Вижу, вы принесли сюда массу источников и результатов своих изысканий». Мистер О'Бри скромно откашлялся. «Пришлось немало потрудиться, чтобы найти след», — согласился он, обведя взглядом груды книг и бумаг. Он поднял одну из них, погладил переплет, потом сдул с него пыль. «Теперь вы понимаете, капитан, почему о нас, собирателях древностей, говорят, что мы стираем плесень с того, что откапываем, всю жизнь имея дело с мусором?» Ученый взял другую книгу, похлопал по ней, подняв еще одно облако пыли, и продолжил свои научные объяснения. «Они долгое время лежали на полках нетронутыми вместе со всеми другими книгами моих отца и деда, да и прадеда тоже. Наша семья всегда была семьей собирателей старины. Однако, как ни грустно сознаться, да вы и сами имели случай это заметить, капитан, содержание этого богатства в должном порядке никогда не было сильной стороной моей натуры». Мистер О'Бри овел рукой разбросанные книги и бумаги и голосом, полным укора в собственный адрес, виновато добавил: «Потребовалось время, чтобы найти все это. Вот вам и причина задержки». «Нет-нет», — возразил капитан Фокс, отрицательно замотав головой, — «вы справились поразительно быстро». На бледном лице мистера О'Бри появился легкий румянец удовлетворения похвалой. «Упоминание Праги дало мне намек, в каком направлении искать», — сказал он. «Праги?» — переспросил капитан Фокс, наморщив лоб. Мистер О'Бри согласно кивнул, оглядел разбросанные материалы, а затем воскликнул: «Где же эта проклятая вещица?» Историк принялся рыться в книгах и устроил настоящую бумажную бурю, прежде чем нашел, наконец, небольшую рукопись в пергаментном переплете, которую тут же сунул под нос капитану Фоксу. «Вы помните?» — настойчиво спросил он. «Я уже показывал ее вам. В ней есть изображение женщин, принимающих кровавую ванну». «Да», — сказал капитан Фокс, неуверенно склоняя голову в знак согласия. «Она принадлежала доктору... астрологу королевы Елизаветы». «Да-да, доктору Джону Ди, который жил в Мортлейке, всего в миле от моего прадеда, дом которого был в Кью. Они были знакомы очень хорошо и много дискутировали на темы магии. Так что, когда доктора Ди обвинили в колдовстве, многие свои книги он отдал моему прадеду, от которого они перешли ко мне». Мистер О'Бри сделал паузу, чтобы перевести дух, потом укоризненно покачал головой. Я ведь уже все это рассказывал вам, капитан. — Виноват. По чести сказать, тогда мне это не показалось важным, — ответил капитан. — Да и сейчас я не вполне вас понимаю. — Что же тут непонятного, сэр? — удивился мистер Обри, быстро перелистав небольшую рукопись в переплете и махнув ею в воздухе. — Говорят, доктор Ди проник в тайны Вселенной и был близок к открытию философского камня. В конце концов, это заставило его предпринять путешествие в Прагу, где, как я уже говорил вам, капитан, причем, если мне не изменяет память, обратил на это особое внимание, находился Всемирный университет колдовского искусства. В тамошнем еврейском гетто хранилась книга, которая совсем недавно и при обстоятельствах самых таинственных была там обнаружена. Никто не мог сказать, откуда она взялась, но слухи о том, каким образом это могло произойти, все же ходили. Тем не менее, никому не удалось прочитать эту книгу. Тщетными оказались и попытки ученых-евреев, которые горели желанием постичь содержащиеся в книге знания и проникнуть в тайны мертвых. Прослышав, что доктор Ди прибыл в Прагу, и зная его наклонности и интересы, глава еврейской общины пригласил его познакомиться с рукописью. Доктор согласился и сделал с книги копию, положив на это немало сил. Он предпринял это, чтобы одновременно с ним и еще кто-то мог проводить исследования. Но когда еврей, доверивший ему рукопись, узнал о копии, он истолковал намерения доктора Ди неверно и пожаловался императору, который этого еврея очень любил. Тот повелел изгнать доктора Ди из города. В отместку доктор Ди захватил сделанную копию с собой. И вот она перед вами. Одно из сокровищ моей нынешней библиотеки. Мистер Обри говорил, непрестанно ускоряя темп речи, и когда подошел к заключительной фразе, снова стал размахивать книгой. Капитан Фокс взял ее из рук историка и посмотрел первую страницу. Он не узнал ни одной буквы и нахмурился. «Это латынь?» — спросил капитан. Мистер Обри неопределенно пожал плечами и ответил. «О том, что это за письмена, у меня нет даже самой отдаленной догадки». «Вы хотите сказать, что не в состоянии прочитать это?» «Верно», — согласился историк и весело рассмеялся. «Прочитать это не может никто». «Но...» «Я думал...» — заговорил капитан Фокс, разочарованно качая головой, а потом спросил. «А что же доктор Ди?» «Нет, он тоже не смог. Весь остаток жизни после изгнания из Праги он пытался расшифровать рукопись, но все его усилия оказались напрасными». «Какой же тогда нам толк от этой книги?» — с досадой воскликнул капитан. «Не понимаю, мистер Обри, зачем, дав мне надежду, вы также разрушаете ее таким вот образом?» «Терпение, капитан, терпение! Пока же просто не забывайте того, что мы знаем об этой книге!» Он лучезарно улыбнулся, постучал пальцем по кончику носа и заговорил тоном учителя. «Во-первых, в ней говорится о воскрешении из мертвых. Во-вторых, копия была снята с оригинала прямо в Праге. Возможно, вы поймете, почему я так живо заинтересовался этим делом, когда получил от вас описание мужчины, который, как вы уверены, совершил эти убийства. Мужчины, который выглядел восставшим из мертвых. И который совсем недавно жил в Праге». «Да, да», — нетерпеливо заговорил капитан Фокс. «Но эти совпадения ничего, кроме подозрений, не дают, если мы не можем прочитать книгу». Доктору Ди действительно не удалось расшифровать ее, но он был явно близок к разгадке. Чрезвычайно. «Насколько близок?» Мистер Обри жестом указал на разбросанные бумаги и книги. «Я же сказал, чрезвычайно». «Это материалы его исследований». «Материалы и плоды трудов». Капитан Фокс очень медленно опустился в свое рабочее кресло, не спуская глаз с историка, и, наконец, взмолился. «Расскажите мне толком, что вам удалось установить». Мистер Обри одним прыжком оказался рядом с ним. По пути он подхватил с пола целую охапку книг и карт, которую бросил на стол. Затем, взяв в руки несколько книг, он снова заговорил тоном учителя. «Это история древних бриттов. Я никогда прежде не изучал эти книги особенно внимательно, считая их содержание всего лишь плутовским домыслом, так как приводимые в них аргументы выглядят весьма странными, не считая нескольких отмеченных доктором Ди мест». Он открыл одну из книг и протянул ее через стол Фоксу. Капитан увидел иллюстрацию, выполненную черными чернилами. На ней были изображены какие-то символические знаки, соединенные прямой линией. «А теперь взгляните на это!» — проговорил мистер Обри и раскрыл рукопись в пергаментной обложке. Капитан Фокс стал послушно разглядывать предложенную его вниманию страницу. Иллюстрация была сделана на полях. Сравнив ее с первой, капитан увидел, что рисунки совершенно одинаковые. «Это латынь», — сказал мистер Обри, ткнув пальцем в текст под иллюстрацией в первой книге. «Здесь говорится, каким образом друиды практически использовали свое колдовство в определенные священные дни». «А это?» — спросил Фокс, указав на символические знаки. «Что они означают?» «Это древние знаки, восходящие колдовскому искусству. Доктор Ди прекрасно разбирался в таких таинствах. Посмотрите сюда», — продолжал мистер Обри, открыв еще одну книгу. «Он описал их значение. Они символизируют определенные священные дни, которые мы, христиане, называем святками, днем избиения младенцев, сретением и так далее». «Святками», — медленно повторил капитан Фокс. «Днем избиения». Мистер Обри кивнул и проговорил. «Но я не думаю, капитан, что эти символы относятся только к священным дням». Историк закрыл книгу и сунул ее в карман. Затем потянулся через стол к свернутым в трубочку картам и развернул их. «Некоторые из этих карт доктор Ди привез из Германии», — начал он объяснять. «Другие сделаны им собственноручно. Вас это не должно удивлять, потому что доктору приходилось составлять много карт и планов для королевы. А теперь посмотрите внимательно». Мистер Обри выбрал одну из карт, пододвинул ее поближе к капитану и спросил: «Что вы здесь видите?» Едва взглянув на карту, капитан Фокс почувствовал, что у него учащенно забилось сердце. На карте были начертаны те же символы, что он уже видел в трех разных книгах. Здесь они тоже были соединены одной прямой линией. «Это карта Богемии», — сказал мистер Обри, «на которой обозначены все достопримечательности этой страны. Но посмотрите хорошенько. Обратите внимание на то, какие места отмечены этими символами. Видите, капитан? Памятники древнейших времен, находящиеся в Богемии и имеющие такой же вид, как и в наших местах. Из этого я делаю вывод. Эти сооружения были храмами язычников, они построены друидами». Капитан Фокс сдвинул брови и заговорил, с трудом подбирая слова. «Но я не понимаю. Это проведенная через них линия. Она совершенно прямая. Каким образом можно было так выровнять эти сооружения?» Мистер Обри пожал плечами. «Нет сомнения, что это могло быть достигнуто с помощью колдовства друидов». «А подобные места здесь, что можете сказать про них?» Мистер Обри взглянул на капитана широко открытыми блестящими глазами. Выражение его лица стало торжественным. «У вас здесь есть карты Уилтшира?» «Естественно, есть», — ответил капитан Фокс. «Позвольте мне взглянуть на одну из них, желательно самую подробную». Капитан Фокс мигом поднялся из-за стола и пригласил историка в помещение архива. Мистер Обри посмотрел хранившиеся там карты, а затем, отыскав карту Солсбери с окрестностями, предложил капитану внимательно вглядеться в нее. «Убийство номер один», — заговорил он, показывая пальцем точку на карте. «Кольцо Клирбери. Затем убийство номер два. Кафедральный собор». Историк переместил палец вверх. «Вот он. Теперь проведем прямую линию через эти два места». «И если мы продолжим линию», — подхватил капитан, «то помимо этих двух мест...» «Перо, парень, быстрее!» Сидевший за конторкой архивариус протянул мистеру Обри перо, и тот стал осторожно рисовать на карте линию от кольца Клирбери до кафедрального собора, а затем продолжил ее. «Ну, конечно», — пробормотал капитан Фокс, проследив направление чернильной линии. «Олд Сарум». «Я тоже заметил, что эти три места находятся на одной линии несколько недель назад», — сказал мистер Обри, когда забрался на вал кольца Клирбери и оглянулся. «Это было незадолго до того, как я обнаружил труп старика. Но поглядите, что будет, если я прочерчу линию еще дальше за Олдсарум. На этой совершенно прямой линии находится еще одно сооружение. Вы понимаете, капитан? Смотрите». Двумя решительными росчерками пера он нарисовал на карте большой крест. Капитан Фокс вгляделся в обозначенное крестом место. «Следовало бы изобразить удивление», — прошептал он. «Но удивлен ли я? Стоунхендж». «Это место было и главным храмом», — — изрек мистер Бри, важно кивнув. Капитан Фокс пристально взглянул на него и заговорил полным уверенности голосом. «Вы сказали, что знаете, где произойдет следующее убийство. Судя по тому, что я с вашей помощью увидел, убийца оставит свою жертву в Олдсаруме. Похоже, у вас в этом нет ни малейшего сомнения». Мистер Бри утвердительно наклонил голову в знак подтверждения. «А после этого?» «Если вы не схватите его прежде?» «Да». Мистер Бри ответил не сразу и перевел дыхание, прежде чем заговорить. «Тогда, без сомнения, его надо будет ждать в Стоунхендже». «А даты?» «Даты?» «Да, даты», — теряя терпение, повторил капитан Фокс. «Мы должны знать, когда убийца нанесет удар». Он наклонился к карте, ткнул пальцем в Олдсарум и повторил. «Когда, мистер Обри? Ради Христа, когда?» «У меня здесь...» — заикаясь, заговорил историк, а затем похлопал себя по карману, вытащил недавно опущенную в него книгу и протянул ее Фоксу. «Вы помните их? Символы, нарисованные доктором Ди?» «Символы?» «Иллюстрирующие даты. Древних праздничных дней». Мистер Обри взял книгу из рук капитана и раскрыл ее. «Вот», — сказал он, указывая на один из символов пальцем. «Святки, 22 декабря. Эта дата уже миновала. А это день избиения младенцев, 28 того же месяца. Тоже минувшая дата. Теперь следующая». Историк медленно повел пальцем вниз по странице, остановился и гордо воскликнул. «Вот она!» «Ну и когда же?» — нетерпеливо проговорил капитан Фокс. «Говорите, я сгораю от нетерпения!» «Сретение!» — сказал мистер Обри. «Как и называем этот день мы, христиане. Но без всякого сомнения, этот священный день восходит к очень древним временам. 2 февраля, капитан! Вот вам и дата!» Он еще раз взглянул на карту, затем свернул ее и протянул капитану. «Будьте в Олдсаруме в Сретение, капитан Фокс. Полагаю, там вы обнаружите убийцу, который явится с намерением совершить зло». Историк помолчал, затем склонил голову в прощальном поклоне. «Нам остается лишь молиться, чтобы вы обнаружили его не слишком поздно». О том, что в порядке вещей времена добра и времена зла, дни удач и дни неудач, говорят многие нечестивые авторы. Джон О'Бри. Сборник по разным предметам. Лошади храпели и трясли головами, словно их тревожило наступление нового дня. Капитан Фокс пригнулся в седле и шепнул в ухо коню несколько успокаивающих слов. Затем потрепал его по шее и посмотрел на восток, где первые холодные лучи солнца пробивались из-за возвышавшегося вдали кольца Клюрбери. Легкий туман в долине у его подножия окрасился багрянцем. И на какое-то мгновение весь Солсбери словно исчез в нем, сохранив только шпиль собора, который вздымался подобно мачте корабля над обрушившимся на него каскадом водяных брызг. Но туман над долиной быстро стал рассеиваться, и, несмотря на февральский холод, капитан Фокс ощутил тепло осветившего лицо солнца. Он оглядел крепостные валы Олдсарума, где расположились его люди. Капитан надеялся, что все они готовы. Рассвет дня Сретения наступил. Он повернулся к сержанту Эверарду и приказал: «Возьмите людей и отправляйтесь в первый дозор. Вокруг холма, но не слишком далеко от него». Сержант кивнул, пришпорил лошадь и помчался вниз по склону вала. Вскоре он уже был по другую сторону рва. Его сопровождали 3 рядовых. Капитан Фокс долго провожал его взглядом, потом повернулся к сэру Генри, который уже около часа молча сидел рядом с ним в седле своей лошади. «Я намерен проверить позиции остальных людей. Вам придется сопровождать меня». Сэр Генри отрицательно покачал головой. «Вы, капитан, не хочу быть помехой. Но под угрозой именно вы. Мне бы не хотелось оставлять вас одного». Сэр Генри махнул рукой в сторону солдата, который занимал позицию на валу. «Я останусь с ним». «Если вы настаиваете. Мне приходилось встречаться с опасностью. Вам нет нужды беспокоиться, Джон. Со мной все будет в порядке». «Я не стал бы уверять вас вчера в существовании опасности, не будь у меня на то веских причин». Сэр Генри улыбнулся. «Я буду осторожен». Капитан Фокс коротко кивнул, тронул поводья и спустился по склону крепостного вала внутрь древнего города, где вскоре затерялся среди тисовых деревьев и поросших травой бесформенных курганов. Роберт был один в комнате наверху. Он сидел, закутавшись в плащ, и листал книгу. Ему очень не хотелось быть застигнутым за ее чтением. Вряд ли его родители даже слышали об Овидии. Отец отдал ему этот томик вместе с остальными книгами домашнего учителя, просто выполняя волю усопшего. Но сейчас Роберт беспокоился, потому что они с матерью были в доме воинов, и его могла застать за этим занятием леди воин, которая понимала латынь и знала, какого сорта стихи писал Овидий. Она, несомненно, поразится, возможно, даже обмолвится об этом его матери, пусть хотя бы в шутку. При одной этой мысли Роберта бросило в краску, и он сделал непроизвольное движение поскорее спрятать книгу. Но со стороны лестницы не было слышно звука шагов. Посидев несколько минут в полной тишине, он снова раскрыл томик стихов. 2 месяца назад, даже если бы она попала ему в руки, он вряд ли стал бы читать стихи. Во всяком случае, до смерти Ханны совершенно точно не стал бы. Но с той поры очень многое изменилось. И все, чему Роберт был обучен и во что свято верил, божественность мира, торжество праведности над грехом, стало казаться ему все более и более неопределенным. Хотя он по-прежнему обращался к священному писанию, чтобы найти для себя мир среди ужасов жизни, мальчик непрестанно задавался вопросом, не могла ли лежать в основе всей этой науки любовь его родителей, а не любовь к Господу, какой бы она ни была. В чтении Овидия он явно не находил умиротворения. Как раз наоборот, потому что эта поэзия оказалась Роберту ничем иным, как рассказами о богохульствах и преступлениях такого рода, о каких прежде ему не приходилось слышать, но без которых, как он теперь после смерти Ханны подозревал, невозможна сама жизнь. Томление страстей, необыкновенные превращения, непристойные желания и ужасы любви — все это было в стихах Овидия, и казалось изумленному разуму Роберта блистательным предвестием того, что означает жить, перестав быть ребенком. К его ощущению страха примешивалось еще и удовольствие преступного соучастия. Теперь он знал такие вещи, которых совсем недавно просто не понимал. Он, например, узнал, через что должна была пройти Ханна, прежде чем понести дитя. Знал он теперь, и почему ему так приятно целовать Эмили. Роберт перестал читать и на несколько минут уставился в пространство невидящим взглядом. Потом, словно внезапно очнувшись от транса, вздрогнул. Он попытался вспомнить, о чем задумался, и смущенно улыбнулся, осознав, что на уме у него была Эмили, и что он ощущал прикосновение ее губ к своим. Мальчик тут же захлопнул книгу, вскочил на ноги и поспешил спуститься вниз. Он знал, что она в доме. Со вчерашнего дня, когда его и мать привели к воинам, всем строго-настрого запретили выходить из дома, а для большей убедительности поставили по милиционеру у каждой двери. Роберт по-прежнему недоумевал, что же мог узнать его отец, если это заставило его настоять на подобных предосторожностях. Однако у него не было ни малейшего сомнения в их обоснованности. Внезапно он осознал, что отцовское предупреждение об опасности — не просто предлог, под которым ему и матери велено оставаться в доме воинов, а какая-то действительно ужасная и реальная угроза. Он сразу же упрекнул себя за беспечность. Опасность может угрожать Эмили. Возможно, именно она и нуждается больше всех в защите. А чем занимался он? Читал книгу. Роберт нашел девочку в коридоре, возле двери в общую гостиную. Она оглянулась. Ее лицо было напряженным от сосредоточенного внимания. Эмили жестом велела мальчику молчать и снова приложила ухо к двери. «Ну вот, теперь там тихо», — пожаловалась она. «Ничего не слышно». «В этом моя оплошность?» — спросил Роберт. «Как и во всем остальном». Он обнял ее обеими руками. Она позволила мальчику поцеловать себя, потом отстранилась от него и спросила. «Ты опять читал ту книгу?» «Для этого не нужна никакая книга, Эмили». «В самом деле? Меня учит любить тебя не поэзия, а сама природа. Мы учимся у нее очень быстро, верно?» «Так и должно быть». «Почему?» «Нам недолго еще оставаться детьми. Вскоре мы должны пожениться». «Ты еще даже не спрашивал меня, соглашусь ли я быть твоей женой». «Я спрашиваю сейчас». Эмили улыбнулась и не отстранилась от его нового поцелуя. «И все же, едва слышно заговорила вдруг девочка. Роберт почувствовал, как она напряглась в его объятиях, а в поднятом на него взгляде он прочитал предчувствие чего-то очень дурного. «Что, если мы не поженимся никогда?» «Что заставило тебя усомниться в этом?» «То, что я слышала», — ответила она и показала на дверь в общую гостиную. Эмили присела перед дверью и приникла к ней ухом. Минуту спустя она отрицательно покачала головой и нахмурила брови. «По-прежнему ничего не слышно». «А что ты слышала, пока меня здесь не было?» — с тревогой в голосе спросил Роберт, помогая ей подняться на ноги. «Скажи мне, Эмили, что ты слышала?» «Это был голос моей матери», — прошептала девочка. «Она говорила с твоей, о солдатах, о том, почему мы все должны оставаться дома». «Ну и что же? Ты изъясняешься какими-то загадками. Скажи же, что ты имеешь в виду?» Эмили взяла его за руку и повела по коридору прочь от двери. «Мой отец?» — прошептала она, присев на ступеньку лестницы. «Он в опасности. Ему угрожает чужеземец, поселившийся в имении Олвертонов». «Фауст?» — Эмили кивнула. «Да, этот бледнолицый мужчина с черной бородой. Вчера он прискакал в поля моего отца, остановился среди работников и показал им золото, предложив им плату за то, что они поработают этот день на него. Когда появился отец и стал возражать, Фауст только рассмеялся и плюнул ему в лицо». «Люди твоего отца должны были поколотить его палками». «Люди? Какие они люди? Ты не понимаешь, Роберт, у моего отца уже не было людей, их всех купили. Даже увидев, что сделал Фауст, эти нанятые им на один день работники не только не помогли отцу, но бросились к нему, схватили за руки и лишили возможности ответить на оскорбление, не дали шелохнуться в седле. И тогда Фауст стал насмехаться над ним, назвал предателем за то, что он в конце войны оставил сэра Чарльза. Фауст сказал, что отец скоро понесет наказание за свое вероломство, потому что время расплаты близится и что платить придется по многим счетам». Эмили замолчала, прикусив губу, а потом добавила. «Вот что я слышала. Вот почему мне так страшно». Роберт крепко обнял девочку и тихо сказал. «Что, по-твоему, должно произойти?» Она лишь почти незаметно пожала плечами. «Клянусь», — прошептал мальчик, — «что бы ни случилось, мы не расстанемся никогда». И глаза встретились. Взгляд Эмили был серьезным и пристальным. Роберт ждал, не моргнет ли она, но выражение глаз девочки словно застыло, как будто осталось таким навсегда. «Я верю тебе», — заговорила она наконец и сжала ему руку. «Но ты никогда не должен забывать о том, что пообещал мне Роберт, потому что я буду помнить об этом всегда». Она тут же вскочила на ноги. Роберт тоже встал. Они разом посмотрели в дальний конец коридора. Роберт отчетливо услышал приближающийся цокот копыт по дорожке к дому. Затем он смолк, и в дверь постучали. Сразу же, еще до появления служанки, из общей гостиной вышла леди Воэн, а следом за ней и миссис Фокс. Обе матери присоединились к дочери и сыну. Леди Воэн тревожно поглядывала на детей, пока в коридор не вбежала служанка. В дверь снова постучали. «Откройте, Сара», — сказала леди Воэн. «Посмотрим, кто нас решил навестить». Служанка сделала реверанс и пошла к двери. Пока она отпирала дверь, леди Воэн сделала несколько шагов вперед. Увидев вошедшего, она заговорила не сразу. «Сержант Эверард», — прошептала, наконец, хозяйка дома. Он остановился в дверном проеме. Его лицо было поразительно бледным, на нем застыл несказанный ужас. «Сэмюэль!» — воскликнула миссис Фокс. Она выступила вперед и взяла боевого товарища мужа за руку, заставив его переступить порог. Затем заговорила, подавив волнение. «Что-то случилось? Пожалуйста, Сэмюэль, скажите нам, в чем дело?» Сержант Эверард сделал несколько шагов и молча остановился перед леди Воэн. «Мой муж?» — спросила леди Воэн, заставив себя говорить. «Нет!» «Мадам!» — произнес сержант Эверард и поклонился. «Мне очень жаль». «Ну тогда... ну...» Леди Воэн отвернулась и на мгновение прислонилась к стене. Потом откинула назад волосы и, притянув к себе Эмили, стала вытирать слезы на щеках дочери. Она покачивала девочку в объятиях, ее взгляд был отсутствующим, в глазах не появилось ни слезинки. Наконец она снова повернулась к сержанту Эверарду и спросила, «Где это произошло?» в Олдсаруме, мадам, в лесу, который окружает внешнее кольцо. Леди Воин взглянула на миссис Фокс. «Как и предсказывал ваш муж, и так же, как в двух предыдущих случаях, сержант». «Да, мадам». «Я бы хотела увидеть его тело». «Меня для этого сюда и послали». «Что, его тело не вывезли оттуда?» Капитан пожелал оставить тело там, где его нашли. Он уверен, что место убийства может заключать в себе что-то важное. Миссис Фокс согласно кивнула. «Да», — прошептала она очень тихо, — «он часто говорил, что это важно». Сержант Эверард жестом показал на дверь. «Собирайтесь, мы должны отправиться тотчас», — сказал он напряженным голосом. «Вы поедете все. Со мной двое солдат, которые будут охранять вас». Он вздрогнул и добавил. «Думаю, никто из нас не должен оставаться сегодня один». «За нелганье тебе насущно снедь». Джон Мильтон. «Возвращенный рай». Они ехали в полном молчании. Время от времени Эмили душили рыдания, и тогда леди Воин шептала ей на ухо слова утешения. Но больше никто не произносил ни слова. Никто не переговаривался друг с другом и шепотом. Милиционеры сидели в седлах, словно высеченные изо льда. Роберт не позволял себе даже представить тот ужас, который охватил этих солдат и их сержанта при виде тела сэра Генри, если их глаза до сих пор выглядели остекленевшими, а на лицах застыла гримаса отвращения. Вскоре с дороги стал виден Олдсарум, и чем отчетливее становились его очертания, тем более возрастал страх Роберта. Он увидел пару ворон, описывавших круги над возвышенностью, на которой стояла крепость, и вспомнил, как эти птицы целой стаей летели над кольцом Клирбери. И все же, честно признавался он себе, его не очень беспокоило случившееся. И он не испытывал горя от того, что сэр Генри мертв, потому что жертвой оказалась не Эмили. Жертва не Эмили. Эта глупая мысль звучала в его голове при каждом ударе крови в висках. Но ему почему-то совсем не было стыдно, и он решил, что это просто доказательство его любви. Наконец, перед зарослями деревьев, простиравшимися вверх до внешнего кольца, сержант Эверард натянул поводья своей лошади. Он показал рукой в глубину зарослей и сказал: «Посмотрите, мадам, туда, где деревья начинают подниматься по склону вала». Леди Воин, склонив голову в легком поклоне благодарности, прервала его. «Да, я вижу». Она повернулась к Эмили и шепнула. «Пойдем, моя дорогая, не станем медлить, и пусть нам хватит сил увидеть деяние зла». Она спешилась, помогла спуститься на землю дочери и, взяв ее за руку, медленно двинулась между деревьями. Сержант Эверард дал знак своим людям. Они тоже спешились и стали бегом догонять леди Воин. Сержант повернулся к миссис Фокс. «Поехали. Это злое место. Мы не должны здесь задерживаться». Миссис Фокс бросила на него удивленный взгляд. «Но, Сэмюэль, разве я не могу последовать за леди Воин, чтобы быть поблизости и утешить ее в горе?» «Нет, мадам. Возле тела остался капитан. Он утешит вдову. Но ни вам, ни вашему сыну не следует видеть то, что лежит там, в темноте, потому что это невыносимое зрелище», — ответил сержант Эверард. «Прошу вас», — добавил он, пришпорив свою лошадь. «Давайте выберемся из тени этих деревьев». Сержант скакал вместе с ними, пока лес не остался далеко позади, а внизу в долине стал виден Солсбери. Тогда он повернулся в седле и показал рукой на вал Олдсарума в том месте, где он возвышался над деревьями. Роберт увидел на валу несколько человек в милицейской форме. «Подождите вашего мужа там, мадам», — сказал сержант и склонил голову в поклоне. «Прощайте». Он пришпорил лошадь и галопом поскакал к тому месту, откуда увел их так поспешно. Роберт смотрел ему вслед, пока сержант не скрылся из виду, а затем догнал мать, уже поднимавшуюся по откосу вала. Он прищурил глаза и стал выглядываться фигурой милиционеров на вершине вала, потом внезапно схватил мать за руку, заставив ее остановить лошадь. «Разве это не отец?» — спросил он. «Тот, что спускается вниз». На какое-то мгновение миссис Фокс замерла в седле, потом пришпорила лошадь, отчетливо различив безумные выкрики мужа, бежавшего ей навстречу. «Что вы здесь делаете?» — вопил он. «Зачем вам обоим понадобилось появляться в этом месте?» Миссис Фокс соскочила с седла и бросилась в его объятия. «Нет никакой опасности», — заговорила она, не дав себе отдышаться. «Нас доставил сюда сержант Эверард». Капитан уставился на нее оцепеневшим от ужаса взглядом. «Но сержант Эверард пропал, когда едва рассвело. И он сам, весь его разъезд, кроме одного человека, которого мы только сейчас нашли в нескольких милях отсюда убитым, с раскроенным черепом». «Но люди Сэмюэля были с нами. Они привели нас сюда, чтобы показать труп сэра Генри». «Сэр Генри вовсе не труп», — испуганным голосом возразил капитан Фокс и показал рукой на вершину вала. «Вон он, как видишь, ходит, дышит, жив и здоров». Миссис Фокс отрешенно качала головой. Она пыталась заговорить, но от охватившего ее ужаса слова застряли в горле. «Леди Воэн», — сказал Роберт, — «она и Эмили в лесу. Мы оставили их там». Казалось, следом за женой потерял дар речи и капитан Фокс. Долгое мгновение он просто таращился на Роберта. Потом схватил под усы лошадь жены, вскочил в седло и, подгоняя ее как мог, галопом помчался прочь. Роберт последовал за ним. Смысл того, что он только что сказал отцу, казался ему нереальным. Он не хотел верить, что Эмили действительно оказалась в опасности, что она могла умереть. Внезапно Роберт почувствовал пустоту в желудке, горлу стала подступать тошнота. Самообман прошел. Он почти не сомневался, что произошло наихудшее. Мальчик смотрел только вперед. Отец уже поднялся на вершину холма и спешился. Он кричал, отдавая команды своим людям. Солдаты в рассыпную скрылись в гуще деревьев. Роберт последовал за ними. Он бежал по развалинам крепости, спотыкаясь то о поросшие мхом камни, то о корни старых корявых тисов, но ни разу не остановился, пока не достиг дальней стороны крепостного вала. Рискуя упасть, он стал спускаться по скользкой грязи откоса к лесу, где в последний раз видел Эмили живой, где его ждало нечто неведомое и угрожающее, затаившееся в темноте чаще. Мальчик уже торопливо продирался сквозь зловещие заросли, когда тишину внезапно разорвал крик ужаса. За ним последовал второй. Оба донеслись оттуда, куда он направлялся. А следом за ними со всех сторон стал слышен треск ломавшихся зарослей, сквозь которые на зов этих голосов спешили люди. Роберт узнал отца, фигура которого была едва различима сквозь густой подлесок. Мальчик стал продираться следом за ним, но отпрянул назад, когда они выбрались на открытое место, где двое солдат, склонившись над чем-то, стояли на камнях в грязи. Оба оглянулись на приближавшегося к ним капитана Фокса и поднялись на ноги. Отец продолжал идти вперед, и Роберт почувствовал, что у него подкашиваются ноги. Он опустился на колени в грязь и отвернулся, но потом заставил себя взглянуть еще раз и едва узнал леди Воэн. Она покачивалась на ветру, подвешенная за лодыжки к ветке дерева. Ее обнаженное тело было изувечено и выпотрошено. У нее не было глаз. Пальцы рук, как и у той новорожденной девочки в часовне Богоматери, были заломлены в суставах в обратном направлении. И все же, несмотря на жестокость нападения, случившегося всего несколько минут назад, не было видно крови не только на теле женщины, но и ни единого пятнышка на земле. Капитан Фокс уставился на труп, не веря своим глазам. «Боже правый!» — пробормотал он. «Прими ее непорочную душу! Она была благородной леди и умела оставаться самой преданной подругой». Он снял свой плащ, заботливо обернул им обнаженное тело и повернулся к своим людям. «Найдите их!» — приказал он. «Кто бы ни сделал это, я хочу найти их всех!» Пока милиционеры расходились, Роберт выбрался из зарослей на открытое место. Капитан Фокс мгновенно оглянулся, словно в ожидании чего-то непредвиденного. При виде сына его лицо помрачнело. «Может быть, не следовало гнаться за мной по пятам?» — заговорил он резким голосом. «Раз ты наверняка знал, какого рода находку мы обнаружим». «Нет», — проговорил Роберт, схватив отца за руку. «Эмили!» «Эмили?» «Да, вы должны были приказать солдатам искать Эмили. Она была с матерью, но ее здесь нет». Безумным жестом Роберт обвел открытое пространство, сплошь покрытое и стоптанное множеством ног грязью. «Где она?» — закричал мальчик. Капитан Фокс на мгновение зажмурил глаза. Потом схватил сына за руку, и они вместе бросились в темноту зарослей. Какое-то время мальчик не слышал ничего, кроме чавканья грязи под их сапогами. Внезапно отец поднял руку. «Тихо!» — шепнул он. Роберт замер на месте. Он сразу различил звуки, похожие на шлепки белья, а камень при стирке. Капитан Фокс медленно обнажил меч и стал подкрадываться к источнику звука. На стволе упавшего дерева совершенно неподвижно сидели двое в милицейской форме. Даже находясь позади отца, Роберт узнал в них эскорт Эмили и леди Воэн, посланный с ними в лес сержантом Иверардом. «Встать, солдаты!» — приказал капитан Фокс. Оба зашевелились и обернулись. Их руки и рты были в крови. На лицах, как и прежде, застыло неизгладимое выражение ужаса. Глаза выглядели мертвыми. Один поднес что-то ко рту и принялся сосать. Казалось, в то же мгновение его глаза жадно вспыхнули. Второй потянул это что-то к себе. Едва он приник добычу губами, Роберт снова услыхал тот же шлепающий звук. «Что произошло с вами?» — закричал капитан Фокс в ужасе. «Что заставило вас опуститься до уровня животных? Нет, ниже животных! Вы похожи на демона Фада!» Он подступил к ним, вырвал из рук окровавленный ошметок и отшвырнул его в сторону, словно случайно прикоснулся к отраве. На земле перед солдатами Роберт разглядел месиво внутренних органов и крови, какую ему часто приходилось видеть в желобах для отходов на скотобойнях. Когда он понял, чем было это месиво, его начало рвать. Позывы следовали один за другим, не переставая, и мальчику показалось, что он вот-вот потеряет сознание. Но этого не произошло. И, как всегда, даже закрыв глаза и моля Господа о забвении, он видел перед собой Эмили и боялся, что эти внутренности могли принадлежать не только леди Воэн. В конце концов, беспрестанно сплевывая, он избавился от привкуса рвоты во рту и побрел вперед, пошатываясь и не обращая внимания на окрики отца. Он был не в силах выдержать этот ужас, не мог больше ни секунды оставаться на месте такого страшного преступления. Чаще леса, казалось, светлело впереди, и, вглядевшись, он увидел блеск грязи на дороге. Роберт узнал прогалину, на которой видел Эмили в последний раз. Повернул к ней и побежал. Вскоре он споткнулся и упал в заросли ежевики, но почти не почувствовал боли от колючек. Едва приподнявшись, он увидел, что перелетел через тело девочки. Дрожа, словно в лихорадке, он выбрался из колючего кустарника. На лежавшем теле было платье Эмили. Он перевернул его на спину. Глаза были закрыты. Белокурые кудри запачканы кровью. Мальчик прикоснулся к ране на голове. Она была влажной. До слуха Роберта донесся едва слышный стон Эмили. Он пристально вглядывался в ее лицо, не в силах унять свою дрожь. Потом, подумав, что обманулся, он прижался ухом к ее груди. Сердце билось. Она была еще жива. Он заплакал навзрыд, поцеловал ее, потом лег рядом, прижавшись щекой к ее щеке, словно желая не дать остаткам тепла покинуть ее тело. Вскоре на них наткнулся капитан Фокс. Не говоря ни слова, он вернулся на прогалину и привел сэра Генри. Отец опустился на колени возле дочери, погладил ее спутанные локоны и заплакал слезами горестной утраты и облегчения страданий. Затем с помощью Роберта он осторожно поднял Эмили и понес к дороге, туда, где уже лежало холодное и безжизненное тело его жены.